Глава 28. Зал воинского мастерства. Борьба с ядом заняла почти час. В первую же минуту удалось замедлить его распространение благодаря тем знаниям, что дали теневые образы. Затем пришлось серьезно напрячься, останавливая натиск отравы. В какой-то момент решил, что не справляюсь. Ладонь посинела, и эта синева медленно, но уверенно распространялась выше. Неподалеку от локтя ее все-таки удалось остановить и перейти в контрнаступление. Все это время я находился в полуобморочном состоянии, удерживая себя в сознании невероятными усилиями и крепкими непечатными выражениями. Боль стала условно терпимой, когда граница посинения откатилась до кисти. И тут возникли глюки. Я увидел перед собой некое увеличенное изображение человеческой руки с красными и серыми точками. Серые заполнили запястье и кисть, красные — все остальное. Точки перемежались кружочками обоих цветов. Попытался сконцентрировать внимание на одном из красных. Осознал, что через них могу управлять ярким воинством. И поехали. Организовал скопление красноты на одном участке, на двух других устроил прорыв, растянув силы противника. Затем главный удар с массированным проникновением в тыл врага. Подтянул резервы, уничтожил парочку серых кружочков, после чего их окружение практически прекратило сопротивление. Принялся дальше развивать успех. Когда открыл глаза, рука вернула нормальный цвет, боль ушла, оставив некую опустошенность в голове и ломоту в отвоеванной руке. «Ты выполнил невыполнимое, граф Алтенграмовский. Осталась самая малость — пройти зал воинского мастерства, и право на замок будут восстановлены в полной мере», — сообщил противный голос. «Обязательное условие прохождения — понадобится очень много энергии, добытой в первом испытании». Сразу вспомнил о накопителях, собранных после разрушения пластин. Извлек их из торбы, разложил на полу перед собой. Простеньким заклинанием активировал один, второй, третий. Когда магия впитывания перестала действовать, осталось еще 5 штук. Положил их в карман куртки, чтобы при случае быстро достать. Поднялся, вооружился кистенем, осмотрел помещение, где находился, оценил его габариты. Чуйка подсказывает, что зал не столь прост, как кажется. Наверняка стоит переступить черту, и здесь такое начнется. На паркетном полу буквально в 2 шагах была прочерчена красная линия по всей ширине просторной комнаты. До противоположной стены идти-то всего ничего, с 50 метров. В ее центре виднелась обитая позеленевшей медью дверь. Перешагнув красную полосу, вначале ничего не заметил. Обрадовался, ускорил шаг, надеясь быстрее дойти до другой стены. А потом стены, пол, потолок сначала поблекли, затем исчезли, открыв взору местность, сходную с живой степью. Единственным элементом, оставшимся от прежней обстановки, была дверь, но расстояние до нее теперь увеличилось раз в 5. Попытался использовать портальную магию. Вдруг сразу получится оказаться у выхода. Не получилось. Я действительно переместился, судя по слегка изменившейся местности. Но дверь не приблизилась ни на сантиметр. Опять фокусы с пространством, только уже в самом замке. Придется топать ножками. Хорошо, не возражаю. И на ком тут проявлять свое воинское искусство? Ох, и зачем я спрашивал? Первым противником оказался тот ежик, сородичи которого в живой степи когда-то пытались обидеть единорогов. На черном фоне трехметровой тушки хорошо виднелись светящиеся рубиновым цветом иглы, которые представляли главное оружие твари. Ощущение опасности заставило прыгнуть в сторону. Несколько игл тут же воткнулись в почву там, где я стоял только что. На автомате ударил волной ветра, но без результата. Тварь даже не покачнулась. Снова сменил дислокацию, и трижды монстр выпустил столько же залпов. Одну иглу каким-то чудом отбил кистенем. Метнул в ежика огромную сосульку, тот резко исчез и снова возник буквально в 5 метрах. Швырнул в него кистень, а сам коротким порталом разорвал дистанцию. А ведь мы с друзьями в прошлый раз расправились сразу с несколькими такими тварями. Вспомнил, как колючих разрывало на части. Эх, сейчас пару зарядов к ножным поглотителя. Не успел додумать мысль, как в руке ощутил желаемое. Запасных зарядов у меня давно не было, поэтому присмотрелся к оружию. Убедившись, что стволы не пусты, выстрелил дважды, и ежика разнесло в дребезги. Не думал, что будет настолько легко. В следующее мгновение мне дали понять, любые мои хотелки далеко не бесплатны, а расплачиваться приходится той самой энергией, которая, к сожалению, быстро заканчивается. Лучше уж пустотой пользоваться, чем желание загадывать. Дешевле выйдет. Не знал, во сколько накопителей обошлись мне заряженные ножны, но принял решение не прибегать к столь сомнительной помощи. А то глазом не успеешь моргнуть, как останешься на нуле, и именно в этот момент появится самый могучий противник. Следующим оказалось сферическое чудовище, которое ощутило лишь благодаря опаснику. Эта тварь и в прошлую нашу встречу хорошо мимикрировала под окружающий пейзаж. В этот раз, ощутив угрозу, выстрелил молнией. Когда же чудище проявилось и раскрыло зубастую пасть, не задумываясь, выдал удар пустоты. Уникальная магия справилась на ура. Огромный зубастый колобок схлопнулся внутрь, так и не сумев выпустить свое посмертное оружие. Головастиков размером с собаку. Как ни странно, по мере продвижения к одиноко стоявшей двери попадались пусть и опасные монстры, но из тех, что встречались мне ранее. Тут был и кряжистый пень с ловкими корнями, и двухголовые осьминоги, и серебристо-черные медузы. Энергию экономил, поэтому изворачиваться приходилось, как ужу под вилами. Защищался, нападал, использовал все доступные заклинания, начиная от излюбленных кулаков ветра и заканчивая цепью пустоты, когда противников оказывалось десяток и больше. Ощутив магическое истощение, подзарядился от оставшихся накопителей, но даже этой подзарядки оказалось недостаточно. Возле самой двери впервые попался враг, которого раньше не встречал. Внешне он чем-то напоминал мастера Йоду из «Звездных войн», но был полупрозрачным, имел 4 руки и злобное выражение вытянутой морды. А все его тело наполняли микроразряды. Молнии этот гад просто поглощал. Вода перед ним испарялась, камни проскакивали сквозь тело, не причиняя вреда, а заклинание пустоты почему-то увеличило габариты непонятного монстра. И эта тварь сейчас неумолимо надвигалась на меня, полностью уверовав в собственное превосходство. Какого бана? Почему эту сволочь ничто не берет? Но такого же быть не должно. Неуязвимых не бывает. Ах ты ж! Выругался, когда от плевков четырехрукого прогорели мои локальные щиты и продырявились сапоги. Скорее всего, плевался он кислотой. Еще и зубы скалишь. Почувствовав себя загнанной в угол мышью, решил дать последний бой, собрав крохи тех сил, что еще оставались. И обратился к тому, на что мог потратить ресурсы жизненного источника, к собственной крови, которую усилил магией разума. Максимально сконцентрировался, собрав всю волю в кулак, как в прямом, так и в переносном смысле. Сделал шаг навстречу смерти. Не знаю, откуда взял столько решимости, но в удар по врагу вложил себя целиком без остатка. Когда мой кулак коснулся сущности, прогремел взрыв. Меня отбросило в одну сторону, четырехрукого, в другую, после чего раздался удивленный возглас. «Да не может быть такого!» Не понял, чего там быть не может, поскольку в глазах потемнело, и я в который раз выпал из реальности, так и не добравшись до заветной двери. Интерлюдия. О гибели четырех учеников, которые должны были присматривать за Роткиным, Пардух узнал сразу. И все равно решил не отменять свой визит в столицу, для начала переместившись к небольшому городку Берилиусу, что находился в 10 милях от Урданиена. Там проживал еще один его. Нет, не ученик, а скорее кандидат в подопечные колдуна. Это был одаренный мужчина лет 40, застрявший на 4-м ранге. Когда Пардух разговаривал с ним полгода назад, тот был готов душу продать, лишь бы перешагнуть следующую ступень магии. Звали кандидата Лагрук. Он содержал на окраине городка небольшой постоялый двор и торговую лавку. Раннее утро для создания портала колдун выбрал неспроста. В это время был минимальный риск нарваться на нежелательных свидетелей его появления. Оказавшись примерно в сотне шагов от дороги, ведущей к городу, Пардух направился в другую сторону, к перелеску. Колдун собирался напомнить о себе Роткину. Человек с просонья скажет гораздо больше, чем бодрствующий. Волшебник, конечно, мог связаться с учеником и своей берлоги, но в последнее время стал чересчур экономным, когда поставки крови одаренных заметно сократились. Расход чудодейственных капсул напрямую зависел от расстояния и времени поддержания портала. Пардух наткнулся на упавшее дерево среди густых зарослей кустарника, уселся на него, вытащил из потаенного кармана капсулу и активировал малый портал, настроенный на Роткина. Предплечье и голову ученика увидел в появившемся круглом окне. Тот действительно спал. Пардух ткнул парня ножными кинжала в плечо и строго спросил. «И чем ты объяснишь свое предательство, гаденыш?» «А? Что? Какое предательство?» пробормотал Роткин, подскочив как ужаленный. «Скоро узнаешь. А сейчас рассказывай, что с заданием?» «Учитель, вы?» «Я уже из окна собирался выскакивать, а тут, между прочим, третий этаж». «Я задал вопрос. Не испытывай моего терпения». «Задание, задание. Да к исчадию теней такое задание. Стоило обнаружить Алтона и немного проследить за ним, как вокруг парня пачками стали гибнуть люди. За одну ночь 4 трупа, и это только те, кого я сам видел». В голосе ученика звучали панические нотки. «Алтон такой головорез?» ухмыльнулся колдун, представляя, какой ладный из парня получится ученик. «Не удалось выяснить. Он шел ночью. За ним следили сразу трое. На троицу напал всего один тип и в момент их укокошил. Потом еще один тип появился. Тоже недолго прожил, хотя он даже попытался напасть на Алтона. Учитель, Что это за монстр, рядом с которым сама смерть ходит? Я видел, что его человек 10 окружили, но взять так и не смогли. Вранье в словах ученика Пардух не почувствовал. «Довольно, истерик!» — остановил Роткина колдун. «Кто он? Не твоего ума дело. Выяснил, где живет, кто друзья, близкие. Говори быстро!» Алтон победил в турнире претендентов. Его зачислили в студенты академии. Друзей там, похоже, завести не успел. По слухам, недавно покинул город. Должен вскоре вернуться. Успел познакомиться с парочкой одаренных девиц? С тремя, учитель. Ладно, будем считать, что искупил вину. Студентки академии среди них имеются? Две. Вот, пусть они и выяснят, с кем встречается Алтон. «С кем дружбу водит? Задание понятно?» «Да, учитель». «Действуй. Могу нагрянуть в любой момент. И не дай Варт выясню, что у тебя не все готово». Портал закрылся. Если бы точно такой же Пардух открыл из своего логова, времени на разговор с одной капсулой было бы втрое меньше. Опять от Алтона сплошные убытки. Еще четверых учеников из-за него лишился. А ведь ни на шаг не приблизился к тому, чтобы захомутать одаренного. «Но хорош стервец», — размышлял колдун, сидя на стволе упавшего дерева. Разговор с Роткиным особых подозрений не вызвал. Вроде бы тот к гибели учеников причастен не был. Какие-то сведения добыл, с будущими жертвами познакомился. Это, конечно, не снимает с него всех подозрений, и прежде чем с ним встречаться, следует еще пару раз проверить единственного оставшегося в живых подопечного. А по поводу Алтона... Видать, придется самому заняться парнем, а то не ровен час перескочит пятый ранг. Тогда с ним будет гораздо сложнее справиться. Ведь просто прикончить столь ценный кадр не хочется. Хотя и эту меру исключать не буду. Пардух поднялся и неспешной походкой двинулся к Берилиусу, рассчитывая поговорить с Лагруком, а заодно и позавтракать за чужой счет. Ступив за ворота постоялого двора, колдун сразу понял, что дела у его знакомого идут неважно. В прошлый раз тут было значительно чище, гостей встречали несколько слуг. Сейчас из двухэтажного домика вышел сам хозяин. Колдуна он не узнал. «Привет, Лагрук, как поживаешь?» «А то по мне не видно, чего надобно», — пробурчал хозяин постоялого двора. «Ты надобен, ежели не передумал». «Чего я должен передумать?» Мужчина нахмурился, пытаясь вспомнить утреннего гостя. «Стать сильнее, конечно, в магическом плане». «Пардух, ты никак про меня вспомнил. Проходи в дом». Хозяин проводил колдуна в лучшую из комнат, где тот оставил вещевой мешок, затем пригласил в обеденный зал и сам стал накрывать. «Извини, без разносолов нынче. Хочу продать двор и лавку, но никто не берет». «Конкуренты заели?» «Куда ж без них? Один гад построил новые хоромы, сманил моих работников, цены опустил. В общем, никаких доходов, одни убытки». «Ладно, Лагрук, считай, что плохие дни у тебя закончились. И начнем мы с усиления твоих способностей». «Когда?» — с придыханием спросил одаренный. Лагрук довольно давно закончил самую непрестижную академию Мериги, где с большим трудом сдал на четвертый ранг. Несмотря на наличие диплома, Работу, связанную с магией, он найти не сумел. Когда умер отец, получил в наследство постоялый двор и таверну, но и здесь не достиг успеха. «Времени мало», — произнес колдун. «Поэтому начнем прямо сейчас». «Что для этого нужно?» «Сначала дать клятву, поскольку будешь посвящен в мои тайны». Раньше Пардух не шел на подобные меры, поскольку одаренные опасались клятв. Но этот наверняка не откажется, поскольку находится в затруднительном положении. Опять же, только ему колдун предложил магическое усиление, для чего требовалось пожертвовать сразу двумя драгоценными капсулами. «В чем придется кляться?» — напряженно спросил Лагрук. «Сохранить в тайне мои знания и всецело способствовать могуществу учителя и своему собственному». «И все?» — облегченно произнес неудачливый хозяин постоялого двора. «Еще придется выполнить одно срочное поручение в столице. Куда поедешь уже завтра?» «После того, как получу пятый ранг?» — решил уточнить Лагрук. «После того, как твои способности поднимутся до этого уровня. А на пятый ранг можешь сдать в той же столице при первой возможности». «Тогда я готов произнести клятву». Ритуал был довольно рискованным и чем-то в начальной стадии походил на процесс извлечения крови из умирающего одаренного. Однако на низких рангах шанс выжить у подопытного составлял примерно 3 к 4. Опять же, при неудачном для ученика стечении обстоятельств, учитель имел возможность переработать ученика в ценное сырье. Так что Пардух при любом раскладе оставался в выигрыше. «Имеется ли у тебя подвальчик, где бы нам никто не помешал?» «Конечно». «Тогда пойдем. Там же произнесешь клятву. Потом получишь усиление». «Одну минуту, учитель. Сначала переоденусь. Все-таки новая жизнь начинается». «Валяй», — милостиво разрешил колдун, ухмыльнувшись чему-то про себя. Ритуал усиления прошел без особых проблем. При этом подопытный, хоть и ощущал себя далеко не лучшим образом, но сознание не потерял. «Идти можешь?» — спросил колдун. «Я бы немного полежал». «Ладно, буду у себя в комнате». Пардух направился к двери. Отворив ее, резко сдал в сторону, пропуская мимо два арбалетных болта. Тут же сделал еще шаг влево. Брошенный Лагруком нож не достиг цели. В следующее мгновение серый луч обездвижил ученика, а выпущенная темная клякса отправилась к стрелкам. Душераздирающие крики сообщили, что она достигла цели. «Хорошо, что я в тебе не ошибся, ученик. Сам бы поступил точно так же. Но поскольку задуманное тебе не удалось, чтобы остаться в живых, придется тебе дать еще одну клятву. Более жесткую».